Светлана Малышева. Сказки про Хвостю. История первая. Кто такой Хвостя? Мои сказки начинаются обычно. Жил-был Хвостя. И была у Хвости мечта заветная. Стать бы ему кем-нибудь. Маленький и смешной, он любил прятаться в траве и виснуть на дереве. Вот висит себе на ветке вниз головой, а земля под ним раскачивается туда-сюда, туда-сюда. Хлоп, свалился. Ну вот, теперь опять сквозь колючки ползти надо. Пока еще до того дерева доберешься, вот если бы долететь до него. Но Хвостя как-то слышал, что рожденный ползать, он летать не может. Это когда ребят хотели его с дерева на землю бросить и посмотреть, что будет. Ребята, они вообще-то разные бывают. Некоторые очень даже ничего. Все погладить норовят или на палочке покачать. Другие, как те, которые летать учили, в узелок завяжут и ждут, когда он развязываться начнет. Как будто ему делать больше нечего, кроме как их развлекать. Он и лежит в траве, не шелохнется, словно уснул. Ребятам скучно и станет. Они потрогают его палкой, постучат ею по земле и уйдут во свояси. А Хвостя шустренько так расплетется и в сторону шмык и заляжет до ночи, чтоб больше никто его не потревожил. Ну и что это за жизнь? Но нет худа без добра. Когда ребята его на дерево затащили, чтоб поглядеть, как он летать станет, Хвостя за ветку зацепился, раскачался и как дал головой одному ребяту в живот. Тот сам чуть с дерева не слетел, а Хвостя обвился вокруг ствола, да и пополз все выше и выше, так что ребята его из виду-то и потеряли. А он целый день проторчал на высоте. Дух его змеиный захватывающий, птиц видал близко-близко, вот как тебя. А вечером, когда стемнело, осторожненько спустился вниз. «Как? Ты все еще не понял, кто такой Хвостя?» «Ну, знаешь ли, Хвостя — маленький и забавный ужонок. Он безобидный и совсем одинокий, потому что мама его потерялась в старом парке, таком огромном, что и за всю жизнь не проползешь. А папа... Про папу Хвостя ничего не знал. Тоже, наверное, когда-нибудь потерялся. И теперь ищут они с мамой друг друга. Но больше всего, конечно, они должны искать его, Хвостю. Как же они без него жить-то будут? Старенькие, беззубые и не умеющие летать. Он-то вон, хоть и маленький, а как уже здорово научился на ветке раскачиваться. Чем не птица? Только, скажи, не слишком высоко получается. Но это дело наживное. Опыт приходит с годами, слышал Хвостя от ребят, правда, от других. Серых, как тучи, и с лицами, похожими на ствол той старой березы, что растет у оврага. Корни ее над обрывом свисают. Вылезли из земли откуда-то сбоку и торчат во все стороны, как коряги. А Хвостя, на них распластавшись, мечтает о лучшей жизни. Он, конечно, не понял, кто такой опыт и с кем он приходит, но ужасно ждал этого момента, потому что тогда он смог бы не только летать, но и стать кем-нибудь. А это была самая заветная мечта Хвости. Разумеется, если не считать наисильнейшего желания найти маму. Ну а теперь пришло время рассказать о том, как Хвостя потерялся. То есть, конечно, он не сам потерялся. Это мама куда-то его потеряла. Так Хвостя всем говорит.